Глава 17. Не все аварии зависят от министров. У нас реально очень непростая ситуация и в промышленности, и в экономике. Правительство нельзя трясти как грушу. Говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Год 1917. Февраль 2. Петроград. Российская империя. Александр Дмитриевич так и не дождался вестей с фронта к ночи 1 февраля, поэтому улегся спать. Впрочем, ждать пришлось недолго. Первые вести с Кавказского фронта начали поступать ранним утром 2 февраля и подняли министра внутренних дел на ноги примерно в половине 5 утра. Считай, выдернули прямо из кровати. Раздался оглушительный грохот в дверь. Тук-тук-тук-тук. Ломились внутрь так рьяно, будто на полном серьезе намеревались снести дверь с петель. Протопопов даже переполошился. В попыхах вскочил с постели, вооружился пистолетом, готовый к стрельбе. Мало ли кого принесло. Времена сейчас какие, не сахар, и прилететь может с любой стороны. Оттого всегда следует быть начеку. Поэтому, кстати, перед тем, как лечь спать, Протопопов перестраховался и заперся изнутри, дабы без спроса никто не зашел внутрь. От греха подальше, что называется. Приставным шагом Александр Дмитриевич приблизился к двери. Вытянул перед собой пистолет, прицелился как следует, чтобы иметь возможность выстрелить. «Кто там?» Удары сразу же прекратились, а затем по другую сторону двери раздался голос. «Саша, это я, открываю уже!» Александр Дмитриевич выдохнул, окончательно просыпаясь, и отпер дверь. Курлов, его голос, что говорит? Стоило двери открыться, как на пороге действительно появился взмыленный генерал Курлов. Павел Григорьевич кубарем ввалился внутрь комнаты. Упершись ладонями в колени, генерал тяжело дышал и прямо сейчас пытался восстановить дыхание. «Фух, со всех ног к тебе бежал», — заявил он. «Паша, твою мать!» Протопопов раздраженно сплюнул себе под ноги и растер плевок. «Я ж тебя, дурака, чуть не пристрелил. Время ты какое выбрал, чтобы вот так ломиться под утро? Или жить надоело?» Александр Дмитриевич теперь уже полностью расслабился и положил пистолет на тумбочку возле кровати. Размял шею, затекшую после сна. Курлов покосился на оружие, и было слышно его взглатывание. Громкое такое, будто ком, вставший поперек горла, проглатывает. Что сказать, быстро генерал смекнул, что пронесло. А как стреляет министр, это Павел Григорьевич помнил очень и очень хорошо. «Виноват, исправлюсь», — живо согласился он. «Но тут новости какие». «Чего там у тебя? Давай выкладывай». Протопопов приготовился слушать. «Государь тебя зовет, какие-то сверхсекретные телеграммы пришли с Кавказского фронта. Срочное совещание тебя видеть хочет». «Понял», — подтвердил министр. «Иду, значит. А кто еще там будет?» «Так тебя вроде одного зовет», — Курлов пожал плечами. «Ладно, Паш, дай минуту собраться и пойдем». Протопопов спешно привел себя в порядок. Усы кое-как разгладил, чтобы не торчали ни в попад, а мятую одежду попытался выпрямить. Он заснул прямо в ней от усталости. Правда, потом только лишь махнул на это неблагодарное дело и пошел к Николаю как есть. Не светский прием таки, некогда особо прихорашиваться, да и без надобности. Выдвинулись из кабинета. Курлов проводил Александра Дмитриевича до двери его бывшего кабинета. Сам заходить не стал, не велено. Совещание секретное. Протопопов благодарственно кивнул Павлу Григорьевичу и добавил. «Давай сразу собирать остальных министров в полном составе, поднимая их на ноги. Потому как чую, что за моим совещанием с государем понадобится следом экстренное совещание правительства». Курлов приказ понял и отправился его выполнять. Протопопов же зашел в некогда бывший своим кабинет, после трижды постучавшись. Не так, как Курлов, но так, чтобы император услышал. Николай сидел за рабочим столом. Как обычно, подтянутый, опрятно одетый, без малейшего изъяна в своем внешнем виде. На столе государя лежала целая пачка телеграмм. В столь ранний час Николай уже работал и занимался делами государственной важности. А возможно, что вообще не спал всю ночь. И в отличие от Протопопова, новости с Кавказского фронта дождался. «Ну что, Александр Дмитриевич, я поздравляю вас и себя. Наше рискованное наступление на Кавказском фронте успешно началось и полностью оправдало себя», — дружелюбно сказал император. Как выяснилось, один за другим посыпались оперативные отчеты от командующих русских армий Кавказского фронта. Все генералы трубили одно и то же. Наступление развернуто. Ровно, четко и в обозначенное время. А главное, проходит успешно. И именно так, как оно представлялось Александру Дмитриевичу накануне начала масштабной наступательной операции. Протопопов уселся за рабочий стол напротив Николая и принялись работать со входящей корреспонденцией, что царь ему сделать позволил. Новости меж тем были самые что ни на есть замечательные и, более того, вдохновлявшие. Первым Протопопов внимательно прочитал телеграмму от генерала Юденича. Докладывал опытный офицер следующее. «Всеподданнейше представляю вашему императорскому величеству текущее положение и расклад на Кавказском фронте. Актуально на полночь, февраль 2 год 1917. Нашими силами группировки Кавказской армии в составе 1-го, 4-го, 5-го Кавказских армейских корпусов, 2-го Туркестанского корпуса, а также 1-го, 7-го Кавказских кавалерийских корпусов в 6:00 утра 1 февраля начато стремительное наступление на хорошо укрепленные позиции противника. Благодаря выверенным действиям кавказской группировки и эффекту неожиданности предпринятой нами атаки, удалось успешно оттеснить силы турецких армий и далее выбить их с занимаемых позиций. Полностью разгромлены 2 турецких батальона, уничтожено 32 артиллерийских орудия, захвачено трофеями 71 артиллерийское орудие, которые могут быть использованы для наших дальнейших наступлений. Силами 7-го кавалерийского корпуса и сводного корпуса генерала Баратова осуществлен прорыв на Масульском направлении, благодаря чему стал возможен выход к реке Тигр и ее последующее форсирование. Армией занята выгодная позиция для дальнейшего наступления. Ожидаю дальнейших распоряжений. Генерал Юденич». Остальные телеграммы от других офицеров либо повторяли практически один в один сказанное самим Юденичем, либо же вносили в общую картину большее количество важных деталей. Деталей, весьма необходимых для понимания целостности обстановки на данном театре военных действий. Протопопов ознакомился со всеми, и та самая картина сложилась у министра в голове. Вырисовалось отчетливое понимание, что атака пошла по всей линии фронта одновременно. Турки ждали наступления, вполне отчетливо понимали, что вслед за невыполнимым ультиматумом от Российской империи последует атака русских. Понимали при этом и то, что русские наверняка попытаются улучшить свои занятые прежде позиции и заодно попытаются воспользоваться неразберихой и странным поведением Германии. Но турки оказались совершенно неподготовленные в моральном плане к новому наступлению российских войск, и тем более к наступлению такого размаха. Дополнительно турок серьезно деморализовали вести из Германии, то есть их фактическое отсутствие и в буквальном смысле исчезновение Германии со всех радаров. От разных источников приходила одна и та же информация, что немцы будто бы обрубили свои дипломатические каналы, через которые ранее поддерживалась прямая связь между Турцией и Германией. Никаких объяснений своему поведению от немцев для турков не поступало. Зато турецкие генералы от своей разведки наверняка получали доносы, что Россия снимает Восточный фронт. Как быть и что делать со всем этим, в Османской империи не знал никто. И у них имелось слишком мало времени для того, чтобы хоть как-то разобраться с непросто складывающейся ситуацией. Другими словами, на момент атаки русских, Османская империя пребывала в состоянии цейтнота. Когда как русские армии, наоборот, воодушевились и собрались в единый ударный кулак. Все просто. До наших частей весьма быстро дошли вести о том, что на Кавказский фронт на подмогу своим соотечественникам отправились вновь сформированные части из Петрограда. И не с кем-нибудь во главе, а ведомые первой шашкой России, непревзойденным генералом от инфантерии Келлером. У русских солдат и офицеров впервые за многие месяцы появилась полная определенность по дальнейшим действиям, а вместе с ней значительно окрепла и возросла уверенность в собственных силах. Как и говорил Юденич, атака русских войск началась крайне успешно. Удар был нанесен тем самым единым кулаком. Россия пошла катком единого фронта от Трапезунда через Эрзинджан, Муж, Битлис до Тебриза. Первым рывком русские войска заставили турок бежать в ужасе, страхе и беспамятстве, бросая хорошо укрепленные позиции, а также орудия, которые доставались русским. Почти в каждом отчете значились большие потери как в живой силе, так и в артиллерийских орудиях. Далее, ближе к вечеру, войска успешно форсировали реку Тигр, как описал Юденич. Однако из других офицерских телеграмм доклад генерала можно было дополнить следующим. «Тигр успешно форсировали. Следом начали переплаву на другой берег и занимали позиции на всей протяженности от Масула и до Харпута. Потеря этих позиций турками, по сути, являлась катастрофой для Османской империи. Турки вынуждены были оставить хорошо фортифицированную линию укреплений и отступать далее вглубь своей страны, не имея при этом возможности окопаться снова, чтобы задержать продвижение врага. Но русские не планировали останавливаться и по всем признакам хотели продолжить свое крайне удачное наступление. К ночи группировка кавказских армий вплотную заняла рубежи у самих городов по другую сторону берега Тигра. А уже буквально на следующий день, 2 февраля, планировалась подготовка нового штурма этих городов с предварительной обработкой вражеских позиций огнем артиллерии. Об этом и докладывало русское командование армии на Кавказском фронте. В ответной телеграмме офицеры ожидали дальнейших распоряжений и выражали полную уверенность в том, что турецкие города удастся взять так же стремительно и в столь же кратчайший срок. Такая уверенность была высказана единогласно и без какой-нибудь талики сомнения. Однако Николай терпеливо дождался, когда Протопопов последовательно ознакомится со всеми имеющимися на данную минуту телеграммами, а потом спросил: «Как вам вести с театра военных действий, Александр Дмитриевич?» Император смотрел прямо в глаза министра, не моргая. «Полагаю, что это отличные вести, государь», — охотно ответил Протопопов. «Горжусь успехами нашей доблестной армии. Можно сказать, что на первый день операции все задачи перевыполнены сверх плана. Как считаете, нам стоит поддержать инициативу наших бравых солдат и велеть проводить незамедлительный штурм турецких городов уже завтра?» Так и подмывало ответить «ну, конечно». Понятно, что решение просилось и казалось настолько очевидным, что не принять его мог только глупец. Но с другой стороны, именно потому что государь отнюдь не был глупцом, последовал этот вопрос. И надо сказать, что в следующие минуты Протопопов проникся мудростью русского царя и нисколечко не пожалел, что не высказал своего мнения сразу. Не став дожидаться ответа министра, Николай вручил ему еще одну телеграмму для последующего ознакомления. Он и государь все это время держал в руках, как бы в сторонке от остальных. «Прочтите, пожалуйста. Любопытно ваше личное мнение по этому поводу». Александр Дмитриевич телеграмму взял, ознакомился немедля. Выяснилось, что эта весточка пришла от Федора Артуровича. В ней генерал Келлер красочно докладывал о своих делах и давал понять, что войска особого отряда к вечеру 1 февраля прибыли к побережью Черного моря. Там их встретила флотилия Колчака. Все как и было оговорено. По срокам начала наступления Келлер ориентировал государя на конец недели и обещал в своей манере переломить хребет врагу, чем и собирался заняться. «Теперь вы понимаете, почему я спрашиваю, Александр Дмитриевич?» — сухо уточнил император. Протопопов отрывисто кивнул. Чего непонятного. Все становилось на свои места. Вопрос Николая тоже. «Полагаю, что нам необходимо притупить бдительность турков и заставить их совершать ошибки», — после секундной паузы сказал Протопопов. «Правильно полагаете. Для этого нам необходимо создать для турецкой стороны видимость возможности провести решительную контратаку. Или вы считаете иначе?» «Нет, поддерживаю полностью». Протопопов понимал, что подобные действия были необходимы хотя бы для того, чтобы Турция бросила на помощь своим частям под тем же Масулом части, имеющиеся в наличии у берега Черного моря. Видимость должна быть максимально правдоподобной и не вызывать подозрений, такой, чтобы ее фальшивость невозможно было разглядеть даже под микроскопом. То есть к моменту, как Келлер десантируется на Черноморском берегу Турции, османы должны твердо решить перебросить всевозможные силы на участок, где наступала кавказская группировка русской армии. «Подумайте над реализацией, Александр Дмитриевич. Это ваша ближайшая задача». Сказано, сделано. Не зря Протопопов собирал совещание министров.